«Всем привет», – начал он говорить и сразу же улыбнулся. «Я знаю, что последнее время было нелегко. Мы все устали, мы все переживаем из-за предстоящего экзамена. Но я хочу, чтобы вы знали. Я верю в вас, я верю в нашу группу. Вы все прекрасно потрудились, ведь слухи пошли по всей школе и даже за ее пределами. Вы молодцы». С этими словами Гису сделал паузу, дотронулся пальцем до кончика носа, после чего продолжил говорить. «Но даже несмотря на всю подготовку, я предлагаю провести еще кое-что. Вы ведь знаете, что это не просто экзамен, и не просто испытание. Это война, которую мы объявили и в которой обязаны победить». Здесь Хигай снова сделал небольшую паузу. «Что касается самого экзамена, это ведь не только про формулы, даты и теории. Это про вашу выдержку, про умение сосредоточиться, про то, как вы справляетесь со стрессом. Поэтому я, совместно с советом ЮЧП, решил договориться с директором для проведения пробного экзамена. Что-то, вроде пробы пера, чтобы вы могли почувствовать, что это такое. Сидеть 8 часов, решая сложные задачи, не отвлекаясь». Гису слабо улыбнулся, поерзал слегка в своем кресле и продолжил говорить. «И знаете что?» Директор согласился. «Так что готовьтесь. Тестовый экзамен будет таким же сложным, как настоящий. Те же правила, те же условия. 8 часов. Никаких поблажек. Это будет ваш шанс проверить себя, понять, где вы слабы, а где сильны. Так что отнеситесь к этому с полной серьезностью и отдачей». В этот момент его выражение лица изменилось. Стало максимально серьезным, насколько это было возможно. «Я знаю, что это звучит пугающе, но поверьте, это необходимо. Лучше сейчас столкнуться с трудностями, чем потом, на настоящем экзамене быть застигнутыми врасплох. Есть такая поговорка: тяжело в учении, легко в бою. Вот это про нашу ситуацию». Снова слегка улыбнулся Хигай. «Так что, ребята, настраивайтесь. Это будет непросто, но я верю в вас. И помните, это всего лишь тест. Он не определит вашу дальнейшую судьбу, но он поможет вам стать сильнее. Удачи вам. И самое главное, чуть не забыл». Тут он поднял палец вверх, чтобы придать значимости своим словам. «Не забудьте надуть щеки, тогда у вас точно все получится». На этих словах Гису закрыл ноутбук и снова посмотрел в окно. Снег продолжал падать, а на его душе стало немного теплее. «Так, а теперь надо разобраться с еще одним делом». Парень достал свой телефон и принялся искать номер телефона министра образования. «Привет, папочка», – произнес он, как только услышал недовольные вздохи в трубке. «Чего тебе, Хигай, прекрати уже поясничать. Мы ведь даже не на людях». «Да-да, я знаю. Помните о моей просьбе? Ответная услуга, которую я просил». «Помню, конечно. Все готово. Я же обещал». «Отлично, спасибо. Я просто хотел убедиться». «Ага, давай тогда. У меня еще полно дел». Парень сбросил звонок, и на его лице появилась искренняя улыбка. В фургончике «Лед и пламя» было тесно, как и всегда. Запах жареных сосисок и свежего кофе заполнял пространство, создавая атмосферу, которая обычно привлекала клиентов. Но сегодня атмосфера была напряженной. Джисон стоял за прилавком, размахивая руками, а Пак сидел на единственном свободном стуле, медленно доедая хот-дог. «Господин Пак, представляете?» Джисон говорил с таким напором, что крошки от булочки летели в разные стороны. «Эти поставщики просто издеваются. Вчера сосиски вообще не привезли, а сегодня они были в таком состоянии, что я чуть не выбросил их сразу. Какие-то там надуманные предлоги, задержки, а у нас чуть не встала работа. Ну бред же». Пак кивал, тщательно пережевывая последний кусок хот-дога. Он выглядел спокойным, но в его глазах читалось легкое беспокойство. «Я понимаю, Джисон, наконец», — сказал он, вытирая руки салфеткой. «Это неприемлемо. Я разберусь с поставщиком. Спасибо, что сразу же позвонил мне, и спасибо за то, что принял немедленные меры по устранению этого происшествия». Джисон вздохнул с облегчением, но его лицо все еще выражало раздражение. «Спасибо, господин Пак, но это ужас какой-то. Мы же не можем каждый день гадать, будут ли у нас сосиски или нет, захотят ли эти поставщики нам их привезти, или опять у них что-то там случится». Пак кивнул, его взгляд стал более серьезным. «Ты все правильно говоришь, я свяжусь с ними сегодня же. Если они не исправятся, найдем другого поставщика. Предложения у них, конечно, самые выгодные, но наша репутация намного дороже». Джисон хотел что-то ответить, но в этот момент у Йонга зазвонил телефон. Пак взглянул на экран и изогнул одну бровь. «Санитарная служба», — пробормотал он, прежде чем ответить. «Я уже как-то общался с ними». Джисон замер, предчувствуя нечто неладное. «Да, это Йонг Пак», — сказал он, поднося телефон к уху. «Что случилось?» На другом конце провода раздался строгий голос. «Господин Пак, на ваши точки поступила жалоба. Кто-то отравился после посещения вашего фургончика. Поэтому будет проверка, серьезная. Мы вынуждены принять меры, сами понимаете». Пак поджал губы и задумчиво промолчал. Он посмотрел на Джисона, который, судя по его лицу, уже догадался, о чем идет речь. «Хорошо», — наконец ответил Йонг, стараясь сохранить спокойствие. «Я уверен, что вышло какое-то недоразумение, а к проверке мы всегда готовы, к любой». Он повесил трубку и глубоко вздохнул. «Что случилось?» — спросил Джисон, хотя уже знал ответ. «Санитарная служба. Кто-то отравился. Будет проверка», — коротко и по делу ответил он. Джисон схватился за голову. «Отравился? Но как? Мы же все проверяем». Пак поднял руку, чтобы успокоить его. «Не паникуй, мы разберемся, но нужно быть готовыми к проверке. Все должно быть идеально. Проконтролируешь?» «Конечно». Джисон кивнул, но его лицо продолжало выражать панику. «Я все проверю, но, господин Пак, если это из-за тех сосисок...» Тут он стиснул зубы и поиграл желваками. Йонг прервал его. «Не думай об этом сейчас. Просто сделай все, что нужно. Я тоже помогу». Джисон кивнул, чувствуя, как его сердце начинает успокаиваться. Он знал, что Пак всегда держит ситуацию под контролем. «Ладно», — сказал Йонг, глубоко вздохнув. «Давай начнем с холодильника. Времени мало, а то мне сегодня еще в одно место надо заскочить». «Ага, понял», — на выдохе произнес сын министра. И с этими словами они начали готовиться к проверке, зная, что от этого многое зависит. Пак стоял в углу зала, скрестив руки на груди, и наблюдал за репетицией. Зеркала отражали группу девушек, которые старательно отрабатывали хореографию. Музыка гремела из колонок, а хореограф, стройная женщина с резкими движениями, ходила между ними, поправляя каждую мелочь. «Стоп!» — вдруг выкрикнула хореограф, и музыка резко оборвалась. «Это что вообще было? Вы что, роботы? Где эмоции? Где индивидуальность?» Девушки замерли, некоторые опустили головы, другие смотрели на нее с недоумением и трепетом в глазах. Йонг нахмурился. Он видел, как они стараются, но что-то действительно было не так. Хореограф повернулась к Паку и подошла к нему, ее лицо выражало раздражение. «Пак, мы должны поговорить». Парень кивнул и последовал за ней в сторону, подальше от девушек, которые начали шептаться между собой. «В чем дело?» — спросил он, стараясь звучать спокойно. «В чем дело?» Хореограф подняла бровь. «Ты сам видишь, что происходит. Они двигаются как роботы. У них нет изюминки, нет концепта. Если мы продолжим в том же духе, они будут как все, копирка, не более». Пак задумался, его взгляд снова обратился к девушкам. Он видел, как они стараются, как синхронно двигаются, как четко выполняют каждое движение. «Они же хорошо двигаются», — сказал он, пожимая плечами, «и поют неплохо для их стажа. Поэтому их и взяли в трейни, и поэтому именно из них мы решили сформировать первую и пока что основную группу». Хореограф вздохнула, ее лицо выражало разочарование. «Пак, ты ничего не замечаешь?» «Нет», — честно ответил он, так как не видел смысла прикидываться. «Посмотри на эту девочку», — хореограф указала на одну из участниц. «Видишь ее?» Пак присмотрелся. Девушка была стройной, с длинными волосами. Ее движения были четкими и в какой-то степени даже грациозными. Он бы назвал ее одной из лучших как минимум. «Ну, она двигается очень даже хорошо», — честно признался он. «По моему мнению, да она же точная копия Сон-Аби». Хореограф почти выкрикнула это, ее голос звучал как предупреждение. Видя недоумение на лице Пака, он продолжил говорить, давая пояснение. «Это вообще-то одна из самых популярных идолов. При этом наша девочка сама этого не замечает за собой, она просто машинально полностью ее копирует, даже манеру говорить. Если фанаты это увидят, а они увидят, ее и всю твою студию просто разнесут хитом, ты понимаешь? И это лишь один пример». Пак замер, его глаза расширились. Он снова посмотрел на девушку, но теперь уже с другим взглядом. «Хаем», наконец сказал он, «я как-то об этом не задумывался, да я и не сильно разбираюсь в идолах, поэтому и не заметил этого». Хореограф покачала головой, ее лицо выражало смесь раздражения и беспокойства. «Понятно, зато я разбираюсь, и говорю тебе, быть беде, Нам нужен свой концепт. Пак кивнул, чувствуя, как его мысли начинают работать быстрее. Он понимал, что хореограф права. «Хорошо», — сказал он, — «что ты предлагаешь? Я ведь для этого тебя и нанял». Хореограф улыбнулась, ее глаза блеснули решимостью. «Начнем с индивидуальности. Каждая из них должна найти что-то свое, что-то, что выделит их из толпы. И мы должны создать концепт, который будет уникальным, нечто, что запомнится». Пак кивнул, его лицо стало более серьезным. «Хорошо, я только за». «Отлично, тогда начнем с нее». Хореограф снова указала на девушку, которая все еще старательно отрабатывала движение, даже несмотря на то, что музыка уже не играла. Кабинет главы одной из крупнейших развлекательных компаний Кореи был роскошным, но холодным. Большой стол из темного дерева, стены, увешанные дипломами и наградами, на полках множество статуэток с призами, и огромное окно, из которого открывался вид на город. Но атмосфера в комнате была напряженной. Прямо сейчас глава корпорации Ким Су Хон принял в своем кабинете двух рекламных агентов, очень важных для его бизнеса. Господин Джин Су, который был в строгом черном костюме, и госпожа Ли, элегантная, но с хитринкой в глазах. Таких людей Су Хон часто встречал и знал, как надо вести с ними дела. «Господин Джин Су, госпожа Ли, приятно видеть вас в нашем скромном офисе. Кофе? Или, может, автограф от нашей звездной группы? Они сейчас на репетиции, но я могу их вызвать». Последнее он произнес с еле заметной усмешкой. «Кофе не нужен», — хмуро произнес Джин Су. «Мы здесь по делу. Ваши группы стали слишком дорогими. Рекламные контракты, которые вы предлагаете, это просто грабеж». Госпожа Ли поддерживающе кивнула и улыбнулась, глядя прямо в глаза главе компании. «Да, мы ценим ваших артистов, но вы же понимаете, рынок меняется. Нам нужно что-то более доступное». «Ах, понимаю, понимаю», — вздохнул Су Хон. «Но знаете, наши артисты, это не просто артисты. Это бренды, которые рекламируют другие бренды. Каждый их пост в соцсетях – это миллионы просмотров. Каждый их взгляд – это новый тренд, который подхватит толпы фанатов. Вы платите не просто за рекламу, вы платите за магию». «Магию? Вы серьезно?» – саркастично произнес Джин Су. «Мы платим за то, чтобы они держали в руках наш продукт и улыбались. Это не магия, это бизнес. А если я предложу вам не просто улыбку, а скандал?» Оба спонсора замерли и переглянулись. Госпожа Ли изогнула одну бровь, а господин Джин Су явно выглядел заинтересованным, но пытался это скрыть. «Скандал? Что вы имеете в виду?» Тут же в разговор включилась госпожа Ли, подав сигнал рукой, чтобы ее напарник пока что помолчал. «А вы же знаете, я в этом лучший. Что вы конкретно предлагаете?» — надавила женщина. «Ну, например», — тут Су Хон показательно задумался. «Представьте, лунные псы выступают на крупнейшем музыкальном фестивале. В самый кульминационный момент, когда миллионы зрителей и десятки камер смотрят на них, один из участников, скажем, наш милый Макричен Мин, внезапно достает ваш кейс с косметикой и бросает его в толпу. Что целый кейс? Он же может поранить кого-то». «Да-да, именно так. Толпа в восторге, все кричат, камеры ловят каждый момент. Однако на следующий день все газеты и новостные каналы пестрят заголовками. Чин Мин шокировал публику, бросив косметику Ли в толпу. И как это поможет нашему бренду? Тут как бы наоборот все не получилось. А вот как? На следующий день Чин Мин публикует видео, где он плачет и извиняется. Он говорит, что был так переполнен эмоциями от вашего бренда, что не смог сдержаться. Это не акт неуважения, это акт любви. Понимаете?» Госпожа Ли заинтересованно посмотрела на него и хмыкнула, а спустя несколько секунд произнесла: «А если скандала не получится?» «Получится», — с полной уверенностью ответил Су Хон. «Надо всего-то кому-нибудь хорошенечко в бровь или нос заехать. Мои люди с этим справятся». «Пахнет чем-то», — наконец-то заговорил Джин Су. «Грандиозным», — закончила за него госпожа Ли. «Почему бы и нет, можно попробовать. В противном случае, вы всегда можете сбросить нам цену. В случае неудачи, риск – это моя специальность. И поверьте, я знаю, как сделать так, чтобы ваш бренд стал главной темой обсуждений на следующие полгода. Эмоции, драма, внимание – все, что нужно для виральности». Спонсоры переглянулись, явно заинтригованные. «Ну что, готовы сыграть в большую игру?» — продолжил Су Хон. Стоило рекламным агентам удалиться из кабинета главы корпорации, как к нему тут же вошел мужчина средних лет, который являлся его заместителем и главным помощником. Он уже знал, что переговоры прошли успешно, но, к сожалению, Сам он пришел с плохими новостями, отчего очень сильно нервничал. Он протянул папку с документами, положив ее на стол, и принялся ждать, пока Ким Сухон ознакомится. И с каждой новой прочитанной строчкой его глаза все сильнее округлялись. Наконец-то он не выдержал и, ударив кулаком по столу, произнес: «Какого хрена семья Пак лезет на мою территорию?» — резко произнес глава корпорации. Его голос звучал, как гром среди ясного неба. «Мы не суемся в автомобили, а они себе что позволяют? Им мало что ли своего пирога? Не слишком ли большой аппетит у Пак Вон Шика?» Помощник слегка вздрогнул, но старался сохранить спокойствие. «Вы имеете в виду их новую студию?» — осторожно спросил он. «Конечно, их новую студию и то, что они готовят тренинг к тому, чтобы создать кей-поп-группу». Глава студии снова ударил кулаком по столу, заставив помощников вздрогнуть. «Они думают, что могут просто так прийти и отобрать у нас фанатов. Нет, так не пойдет. Я не просто так на протяжении десятилетий строил свою империю, чтобы занять пьедестал». Тут Сухон помедлил, после чего продолжил говорить. «А знаешь что?» — помощник сглотнул, стараясь не показывать своего страха. «Что?» — глава корпорации улыбнулся, но его улыбка была холодной и расчетливой. «Придется делать то, что мы умеем лучше всего». Начал говорить помощник, но потом поджал губы и задумался. «Да, я про компромат», — решил не медлить начальник. «Необходимо нарыть компромат, разузнать о какой-нибудь грязи, что угодно, и выставить это в нужном свете. Но сначала, в общем, торопиться с раскрытием не стоит. Позвольте уточнить, компромат на кого? На семью Пак?» Помощник слегка испугался, его голос дрогнул. Глава студии посмотрел на него, как на идиота. В этот момент он даже пожалел, что назначил именно его своим заместителем, а не Квана. Уж тот-то всегда понимал с полуслова, особенно когда речь заходила про подобные вещи. «Идиот, что ли? Их хвосты подчищены. Будто ты не знаешь, про семью Пак много кто копал». Помощник покраснел, чувствуя, как его уверенность тает. «А на кого тогда компромат?» — на участниц будущей группы. Когда глава компании произнес это его лицо исказилось в злобной гримасе, отчего помощнику стало еще страшнее. «Я уверен, они где-то, да наследили. Не могли простые девчонки жить без приключений». Помощник кивнул, но в его глазах до сих пор читалась неуверенность. «Хорошо, я займусь этим». Сухон улыбнулся, его глаза блеснули удовлетворением. «Отлично. И помни, нам нужно что-то серьезное. Что-то, что заставит их фанатов усомниться в них. Настолько, что возможно даже репутация семьи Пак пострадает». Помощник кивнул и быстро вышел из кабинета. Когда Ким Сухон остался один, он взял в руки бокал, налил туда виски и принялся смотреть на город с высоты небоскреба, медленно попивая алкоголь, смакуя каждый глоток. «Ох, не на ту территорию вы полезли», — проговорил он, еле слышно, после чего сузил глаза. «Дорогу к своему успеху я прокладывал не через компромиссы, а через головы тех, кто думал, что может остановить меня. И скоро вы познаете, что шоу-бизнес может быть куда более жестоким, чем кажется на первый взгляд». Он закончил свою фразу с улыбкой на лице и сделал очередной глоток виски. Глава 18. Школьный зал, где обычно проходили важные мероприятия, сегодня превратился в строгую экзаменационную зону. Длинные ряды столов, за которыми сидят ученики, уткнувшись в листы с заданиями. Тишина, нарушаемая лишь шорохом бумаги и легким скрипом ручек. Воздух наполнен сосредоточенностью, но при этом нет привычного напряжения, которое обычно сопровождает настоящий экзамен. Все-таки это всего лишь пробный тест, и ребята знают, что это лишь тренировка перед настоящим испытанием. Ученики спокойны. Они готовились месяцами, решая задачи, зубря теорию и проходя пробные тесты. Каждый из них знает свои сильные и слабые стороны. Некоторые даже позволяют себе легкую улыбку, когда находят знакомые задания. Однако одному из выпускников не давал покоя один момент. Он сидел ближе к двери и сразу же подметил одну странность. В дальнем углу зала, рядом с учителями, стояло несколько людей в строгих костюмах. Они не были похожи на преподавателей. Их лица серьезны, а взгляды внимательно скользят по залу, будто оценивают каждое движение. На груди у них находились бейджи, но с такого расстояния невозможно разобрать, что на них написано. Ученик нахмурился, пытаясь понять, кто они такие. Его сосед по парте, заметив беспокойство, тоже бросил взгляд в ту сторону. «Ты видишь их?» — тихо прошептал первый старшеклассник, не отрывая взгляда от незнакомцев. «Вижу. Как их можно не заметить?» Так же тихо ответил второй. Кто это? Министерство? Не может быть. Зачем им здесь быть? Это же всего лишь пробный экзамен. А камеры? Кивнул второй ученик в сторону угла зала, где стояли несколько устройств, фиксирующих все происходящее. Они выглядят слишком официально. Думаешь, Гису настолько заморочился, чтобы сделать все реалистично? Усмехнулся первый, но в его голосе все же прозвучала нотка сомнения. А ты сомневаешься в нем? Второй школьник поднял бровь. Если он сказал, что это будет максимально приближено к реальности, то так оно и будет. Первый задумался, его взгляд снова скользнул по залу. Незнакомцы стояли неподвижно, их лица были невозмутимы, а глаза внимательно следили за каждым движением выпускников. Камеры, установленные в углах, медленно поворачивались, охватывая весь зал. Все это действительно выглядело слишком серьезно. Ладно, допустим, ты прав, наконец сказал он. Но зачем им все это? Мы же не на настоящем экзамене. Может, хотят проверить, как мы справляемся с давлением, предположил второй. Или просто хотят, чтобы мы привыкли к подобной обстановке. В любом случае, такая тренировка нам точно не повредит. Ну да, Гису в своем последнем обращении вообще-то так и сказал. Все будет максимально серьезно. Ученики переглянулись, а потом один из них продолжил говорить. Ладно, хватит, произнес он, возвращаясь к своему заданию. Что бы это ни было, нам нужно сосредоточиться. В конце концов, это все ради нашей пользы. Но даже несмотря на то, что все это просто тренировка, ощущение легкого напряжения все равно витало в воздухе. Гису однозначно добился того самого эффекта, на который рассчитывал. Пробный экзамен продолжался, но теперь он приобрел новый оттенок. Это была не просто тренировка, это было испытание на концентрацию, на умение работать под давлением. И каждый из учеников понимал, что такой опыт, каким бы странным он ни казался, действительно пойдет им на пользу. Утро для Джиджисона началось с неприятного сюрприза. К фургончикам «Лед и пламя», которые уже успели стать местной достопримечательностью благодаря своему уникальному сочетанию горячих и холодных закусок, подъехала группа проверяющих из санитарной службы. По их строгим и недовольным лицам он сразу же понял, что ничего хорошего ожидать не стоит. Особо не разглагольствуя, проверяющие тут же начали осмотр. Они залезли в каждую щель, проверили каждый продукт на срок годности и не забыли осмотреть состояние самого фургончика. Несмотря на то, что места внутри было немного, они умудрились потратить на свой дотошный осмотр почти час времени. Пак стоял в стороне, скрестив руки на груди. Его лицо выражало смесь раздражения и недоумения. «Кто вообще написал эту жалобу?» — резко спросил Джисон, обращаясь к главному проверяющему. «Вы покажите мне этого пострадавшего. Кто он такой? Что он ел? Когда? Я хочу все знать, чтобы разобраться в ситуации». Проверяющий, не моргнув глазом, достал из папки фотографию и протянул ее Джисону. На снимке был запечатлен мужчина в потрепанной одежде, с неопрятной бородой и пустым взглядом. Типичный бродяга. «Вот он», — сухо сказал проверяющий. «По его словам, он отравился вашими хот-догами 3 дня назад». Джисон внимательно рассмотрел фото, затем передал его Паку. Тот лишь усмехнулся. «Этот человек», — Йонг покачал головой. «Если он был в нашем заведении, мы, конечно, выплатим компенсацию. Но простите, такой клиент у нас точно ничего не покупал. А вы вот каждого своего клиента в лицо знаете?» «Да», — нахмурился проверяющий. «Нет, но у меня для этого есть камеры, которые, если надо, даже лицо могут сопоставить, если уж не по одежде искать», — спокойно проговорил Пак. «Хотя что-то мне подсказывает, что тот человек уже долго не менял свою одежду». В этот момент проверяющий запнулся. «Да, точно», — тут же добавил Джисон. «Давайте проверим все записи за последние несколько дней. Я уверен, что этого человека у нас не было». Пак кивнул и жестом подозвал одного из своих сотрудников. Через несколько минут в фургончике заработал монитор, на который начали выводиться записи с камер наблюдения. Люди вокруг слегка удивились, увидев, что у такого небольшого бизнеса, как «Лед и пламя», есть столь продвинутая система видеонаблюдения. «Мы используем искусственный интеллект для анализа данных», — пояснил Пак, заметив удивленные взгляды. «Это помогает нам отслеживать поток клиентов и улучшать сервис». Проверяющие обменялись взглядами, но ничего не сказали. Джисон тем временем уже запустил программу, которая начала сканировать записи в поисках лица, совпадающего с фотографией бродяги. Минуты тянулись медленно, все замерли в ожидании. Наконец, Программа выдала результат. Совпадение не найдено. Вот видите, обрадованно произнес Джисон, обернувшись к проверяющим. Этот человек не был в нашем заведении. Значит, он не мог отравиться нашими продуктами. Мы всегда следим за качеством, тут же добавил Пак. Если бы кто-то действительно пострадал, мы бы первыми взяли на себя ответственность. Но в данном случае это явная ошибка. Проверяющие, похоже, были слегка смущены. Они еще раз перепроверили документы, но факты говорили сами за себя. «Ладно, наконец», — сказал главный проверяющий. «Дело не в камерах, но, похоже, здесь действительно недоразумение. Ведь в фургончике все в соответствии с нормами. Однако будьте начеку. Жалобы такого рода — серьезное дело. Мы всегда начеку», — уверенно ответил Пак. «Спасибо за проверку». Когда проверяющие уехали, Джисон обернулся к Паку и заговорил. «Вот же заняться им нечем. Часами возились тут, а по итогу, как и предполагалось, ничего не нашли. Такое случается, не теряя контроля», — проговорил Йонг. «Так, ладно, а теперь пора за работу». В фургончике лед и пламя снова заработал в полную силу. Пак выглянул в маленькое окошечко и увидел столпившуюся очередь людей, отчего Джисон даже присвистнул. Народу стало еще больше. Почему-то люди не захотели уходить в другое место и просто ждали, когда фургончик заработает. «Слушай, Джисон», — озадаченно заговорил Пак. «Да, может быть, ты пока что поможешь нашему новенькому, а то я что-то начинаю переживать, что он не справится». «Ну да, я тоже так подумал. Народу что-то слишком уж много». «Так, всем внимание», — проговорила женщина-наставница и замерла, осматривая будущую кей-поп-группу. Изначально она была приглашена в группу как хореограф, но теперь принялась и за остальную работу. Она дождалась, когда взгляды всех девушек остановятся на ней, и продолжила. «Сегодня у нас по расписанию хореография, перед этим разминка, потом вокал, потом быстренько пообедайте. После чего будет рэп-партия для Минни и Харин, остальные в этом время могут продолжить заниматься вокалом либо отработкой танца. А потом мы все умрем», — наигранно проговорила Минни. «От усталости». «Ничего, это только начало», — с улыбкой на лице ответила наставница. «Самое интересное вас ожидает впереди». «Уже боюсь представить», — проговорила другая участница. «Но я готова». «Мы все готовы», — добавила Харин. «Вот и славно. А теперь за работу», — хлопнула в ладоши наставница. «Повторяем за мной». Спустя полтора часа женщина громко произнесла: «Перерыв. Переведите дыхание и через 15 минут продолжаем». «Ужас», — на выдохе, со сбившимся дыханием, произнесла Харин. «Теперь я поняла, что имела в виду Минни». Она отошла в сторону и принялась вытирать пот со лба принесенным полотенцем. Девушка перевела взгляд на вокалистку, но та, не обращая на нее никакого внимания, уже сидела на скамейке в больших наушниках и в ритм качала головой. Казалось, что Минни даже не заметила, что у них прошла достаточно выматывающая тренировка. И тут Харин позавидовала ее выдержке. «А с виду и не скажешь», — еле слышно пробормотала та. Еще и жаловалась вместе со всеми. В этот момент в помещении для тренировок дверь неожиданно раскрылась, и внутрь вошел Йонг Пак. Его никто не ожидал увидеть так скоро, и многие девчонки даже растерялись. Наставница в приветствии поклонилась и пошла навстречу. Все остальные тоже поклонились и громко поздоровались. «Здравствуйте, господин Пак». У Харины вовсе возникло желание встать где-нибудь подальше, возле стены и вытянуться в струнку. Однако она снова бросила взгляд на Минни, и ее челюсть чуть было не отвисла. Та вообще не обращала внимания ни на кого. Она сидела с закрытыми глазами, слушая музыку, и двигалась в ритм. Теперь уже в ход пошла не только голова, но и плечи с верхней частью туловища. «Ну, как у вас дела?» — с легкой улыбкой доброжелательно проговорил Пак. «Работаем потихоньку», — неоднозначно ответила наставница. «Прогресс есть, и даже виден на лицо, но девочкам предстоит еще уйма работы. Тренировки только начинаются». «Да», — задумчиво произнес он, — «это ожидаемо». Тут Пак слегка нахмурился и уставился на Минни, которая все еще была погружена в музыку. «У нас перерыв», — неоднозначно поняв начальника, проговорила наставница и неловко улыбнулась. «Минни сейчас в себе, но зато на тренировках полностью отдается процессу». «Да нет, ничего», — произнес Йонг. «Мне просто стала интересна ее футболка, не знаю даже почему, но, вроде бы, я где-то видел ее». «А, вы про это? У нас пока что нет никакого дресс-кода, да и вряд ли он понадобится. Главное, чтобы в этой одежде было удобно тренироваться». «Да-да, я понимаю, я и не против», — ответил он и двинулся в сторону девушки. На футболке Минни был изображен логотип какой-то метал-группы, которую Пак не узнал, но точно где-то видел. На спине красовался огромный дракон, окруженный языками пламени, а название группы было написано готическим шрифтом. «Привет, не отвлекаю», — произнес Йонг. Минни не сразу заметила, что кто-то к ней подошел. Спустя пару секунд она подняла взгляд на парня, а еще через секунду мигом подскочила, чуть ли не запрыгнув на скамейку. «Ой, здравствуйте», — произнесла она и поклонилась практически в пояс. «Я это...» «Да ничего такого не случилось», — улыбнулся он и глянул на наушники, которые девушка уже сняла и положила на свое место. Однако из них доносилась далеко не та музыка, которая могла бы представиться, глядя на такую милую и миниатюрную девушку. Из наушников доносился жесткий металл, который мог бы стать саундтреком к апокалипсису. Рев гитар буквально грозился порвать любые перепонки, а то и стены разрушить. А бешеный барабанный бой и хриплый вокал только дополняли эту композицию. Пак слегка нахмурился, а потом удивленно склонил голову чуть на бок. «Интересную музыку ты слушаешь, ну я это, у меня старший брат такое всегда слушал». «Ага, но вы не подумайте, это просто для вдохновения, а так я очень вовлечена в кей-поп», — слегка испуганно проговорила она, боясь, что сделала что-то не то. «Да, я понимаю», — улыбнулся Йонг. «Все в порядке, можешь продолжать». Парень направился обратно со своими мыслями. Спустя несколько минут тренировка девчонок продолжилась, и он принялся наблюдать за тем, как все проходит. Однако одна навязчивая мысль не покидала его голову. Комната была заставлена коробками с сосисками. Они лежали повсюду. На столе, на полу, даже на подоконнике. Фуку сидел в кресле, смотря на этот хаос с выражением глубокого разочарования на лице. Джо, его партнер по не самым законным делам, стоял у двери, скрестив руки на груди, и смотрел на Фуко с легкой усмешкой. «Ну что, гений, начал Джо, как успехи твоего гениального плана?» Фуко вздохнул и провел рукой по лицу. «Тема с сосисками, полное дерьмо», — выдохнул он. «Провалилось, все пошло не так, как я планировал». «Ну, это не новость», — усмехнулся Джо, оглядывая коробки. «Расскажи подробнее». «Вместо того, чтобы люди начали хейтить эти чертовы фургончики «Лед и пламя», они теперь там стоят в километровых очередях». Фуку развел руками, явно раздраженный. «Как такое могло произойти? Ты о чем?» — уточнил его знакомый. «Да я, блядь, в шоке. Вместо того, чтоб разбежаться по другим местам, народ стоял, как бараны, отчего создались огромные очереди. Но и это людей не спугнуло. Теперь по интернету ходят слухи об элитном заведении прямо на улице, куда мечтает попасть каждый. Только вот якобы это сделать не так уж и легко, ведь очереди нереальные, отчего народу стало еще больше, очереди еще длиннее, а репутация заведений Пака выросла до небес. Какого хера?» — практически сорвался на крик Фуко. «Разве это так должно было сработать?» «Ну, протянул Джо, — тут не угадаешь, но ты хотя бы попробовал». «Пипец», — на выдохе протянул Фуко и сел на одну из коробок. «А что там с тем бомжом? Неужели это не помогло?» Хах, иронично и с максимально натянутой улыбкой выдохнул Фуко. «А попробуй угадай, к чему это привело?» «Санитарная проверка и шумиха с бомжом. К очередям, к очередям». «Ну да, неудивительно», — буркнул Джо. «Еще как удивительно», — не согласился Фуко. «Я тебе уже говорил, что я в шоке». «Говорил. Так вот, я охереть в каком шоке», — продолжал возмущаться несостоявшийся Чебаль. «Не понимаю, как этот захудалый фургончик может ассоциироваться у народа с чем-то престижным или даже элитным. Это же нелогично». «Логично, нелогично», — изображая мудрого человека, протянул Джо. «Людей не поймешь. Тут надо быть готовым к любому исходу». «Что ты имеешь в виду?» — зло процедил Фуко. «Но вообще это очень иронично», — расхохотался Джо. «Ты пытался уничтожить бизнес Пака, а вместо этого сделал ему бесплатную рекламу. Причем такую, что даже если захочешь, не факт, что сможешь провернуть подобное за деньги. Хах, может тебе рекламщиком устроиться работать?» — продолжал веселиться Джо, но быстро прикусил язык, увидев, как его знакомый сжимает и разжимает кулаки. «Ладно, это шутка. Ага, очень смешно, но не стоит мне об этом напоминать каждый раз, а то я могу и сорваться. А еще», — тут он обвел взглядом свою комнату и снова тяжело выдохнул, — «а еще у меня теперь дохренища сосисок. Меня уже блевать от этого запаха тянет. Черт возьми, что я должен с ними делать?» Джо задумался на секунду, затем пожал плечами. «Ну, раздай их беднякам». хотя бы карму почистишь. Может, это как-то компенсирует твои провалы». Фуко посмотрел на него с недоверием и скривился. «Опять шутишь?» «Нет, я серьезно. А что такого? Раздать сосиски? А что?» Джо ухмыльнулся. «Лучше, чем они тут будут гнить. Да и, может, кто-то из этих бедняков потом за тебя словечко замолвит. Или же ты решил сосисочный бизнес открыть, только не вздумай продавать их обратно Паку». Тут Джо неожиданно снова расхохотался, отчего Фуку даже приподнялся со своего места. «Ладно, ладно, спокойней, я же шучу просто». Фуку закатил глаза, но, похоже, идея ему понравилась. Не с продажей сосисок и нелепым бизнесом, он же не Пак, ей-богу, а с тем, чтобы просто раздать эти ненужные ему сосиски. «Ладно, допустим, с сосисками я разберусь, но дальше-то что? Как остановить этот проклятый бизнес Пака?» Джо подошел к столу, взял одну из сосисок и начал ее крутить в руках, словно размышляя. «Слушай, Фуко, мне кажется, ты не туда копаешь. Ты пытаешься остановить бизнес, а надо думать, как отпугнуть клиентов. И в чем разница?» — спросил парень, нахмурившись, не отводя взгляда от этой долбанной сосиски, которая болталась в руках его подельника. «Разница в том, что если ты остановишь бизнес, Пак просто найдет способ восстановить его. Взять тот же пример с санитаркой. Этого хватило буквально на пару часов. А даже если бы он потерял день или два, думаю, глобально подобное ни на что бы не повлияло. Тем более Пак тоже непрост. Он нашел бы способ выкрутиться». «Ну да, тут я с тобой согласен. Ну так вот», — продолжал размышлять Джо, — «а если ты отпугнешь клиентов, он останется ни с чем. Никаких очередей, никакой прибыли, никакой репутации. Понимаешь, все, что он имеет на данный момент, все благодаря народу. Именно люди делают его заведение популярным. Надо лишить его именно этого». Фуку задумался, его взгляд стал более заинтересованным. «Допустим, и как ты предлагаешь это сделать?» Джо улыбнулся, как будто ждал этого вопроса. «Ну, например, можно устроить какую-нибудь акцию протеста рядом с их фургончиками. Или распустить слухи, что их еда...» «Нет, погоди, а может лучше нанять пару человек, которые будут вести себя как отвратительные клиенты, отпугивая остальных?» Фуку задумался, а потом, спустя несколько секунд размышлений, медленно кивнул. Кажется, он уже начал прокручивать какой-то свой сценарий у себя в голове, и его глаза загорелись новой идеей. «А это может сработать. Нанять быдлонов, которые устроят там дебош. О, а лучше пьяный дебош. Но все по порядку», — улыбнулся он. «Да, если вместо нормального народа там начнут собираться алкаши, то и само место начнет вызывать подобные ассоциации. Это действительно может сработать». «Конечно, сработает», — сказал Джо, ломая сосиску напополам. В этот момент его лицо выглядело словно у хищника. Кажется, он и сам загорелся этой глупой борьбой Фуко и ничего не подозревающего Пака. Причем, как бы это ни смешно ни звучало, но Пак, ничего не делая, пока что выигрывал в их борьбе в сухую. Он бросил поломанную сосиску обратно в коробку и снова перевел взгляд на Фуко. «Просто перестань думать как бандит и начни думать как маркетолог. Иногда лучший способ уничтожить врага – это не сила, а хитрость». Фуко усмехнулся. «Ну, что ж, Джо, может, ты и прав. Ладно, займемся этим. Но сначала разберемся с этими сосисками», — снова скривился он. «Отличный план», — сказал Джо, направляясь к двери. «Удачи, гений». «Погоди, а с сосисками ты мне не поможешь?» — слегка растерялся Фуко. «Да ну нахер, у меня уже все пальцы провоняли», — успел ответить он прежде, чем выйти из квартиры. Глава 19. Куранг решил сегодня прийти в школу немного пораньше. Он остановился в коридоре и замер, словно бы пытался услышать тот шум, который здесь всегда стоял в обычные дни. Но сегодня был непростой день. Экзамен Сунын в школе Дайвигу. Казалось, еще вчера они веселились на школьном фестивале. Потом закусились с Ючпигису по поводу победы. После чего было еще много событий. Но ключевым событием стало появление группы «Надуйщики». А потом он и вовсе даже с матерью поругался, которую все уважительно называли госпожа Асака, ведь она была представителем школьного комитета и имела большое влияние в этой сфере. И именно это и стало для него отправной точкой. Мать перестала оказывать для него какую-либо поддержку, а он в свою очередь с обидой в голосе поклялся ей, что и сам со всем справится. Он сам сможет учиться, сам сдаст экзамен, сам к нему подготовится и не опозорит отца. Только вот теперь он стоял в коридоре перед своим классным кабинетом, а его коленки подрагивали. И когда год успел так быстро пролететь, произнес он, чувствуя, как его голос дрожит в такт коленкам. Куранг снова осмотрелся и чуть было не вздрогнул. Сколько времени он простоял вот так в коридоре? Парень не заметил, как мимо него начали проходить другие ученики. А если быть точнее, то выпускники школы дайвингу. Все одетые в строгую школьную форму, с серьезными лицами. Каждый из них направлялся в свой класс, где их ждет самое важное испытание. И почему я раньше не волновался? Почему именно сейчас? На выдохе произнес парень. «Привет, Куанг», – поздоровался с ним одноклассник. «Привет», – ответил он. Куанг заметил, что все стараются выглядеть расслабленно. Все улыбаются и делают вид, что это обычный день в их жизни. Но он знал, что это точно не так. В воздухе витает настолько сильное напряжение, что его можно было бы сравнить с густым туманом. И как только выпускник школы дайвингу это осознал, то увидел немного другую картину. Некоторые из учеников переговаривались друг с другом, чтобы отвлечься и унять свою дрожь. Кто-то судорожно читал конспекты, чтобы ухватить последние крупицы недостающих знаний. У кого-то были бледные лица и руки. И, наверное, каждый чувствует, как сердце бьется чаще. Парень глубоко вдохнул и сделал шаг вперед. «Ну что ж, я справлюсь. Пришло время доказать матери, что я уже не маленький мальчик, который пропадет в этом мире без ее денег и связей». Куранг зашел в кабинет и почувствовал, как ком начал подкатывать к горлу. «Я справлюсь, это всего лишь экзамен», – произнес он и попытался вспомнить формулу, которую он знал до этого наизусть. Однако у него буквально все вылетело из головы. «Что? Как? Было же вот только что было». Выпускник снова сделал вдох и выдох. Он прошел к своей парте, попутно пытаясь проговорить выученный материал в своей голове. «Твою мать!» – прошептал он, когда понял, что его голова стала пустой. «Надо успокоиться. Это точно такой же экзамен, как мы уже сдавали». «Точно». Его словно осенило, и на его лице даже улыбка появилась. «Нервная, конечно, точно. Мы ведь уже сдавали этот экзамен. И чего я нервничаю? Я ведь тогда, вроде бы, неплохо справился. Пусть оценок мы и не знаем, но я уверен, что ответил почти на все вопросы». Парень ударил себя по щекам и растер лицо. «Так, а ну хватит, все будет хорошо». Дверь в кабинет была открыта, и ученики продолжали заполнять пространство класса. Спустя 20 минут все места были заняты. Куранг тряс ногой и оглядывался по сторонам. Каждый из его одноклассников выглядел примерно так же. Побледневшее лицо и бегающий взгляд. «Тут всегда было так тесно», – ворчливо проговорил он, пытаясь усесться поудобнее на месте, где он просидел 3 года. На его столе лежит чистый лист бумаги, ручкой пропуск на экзамен. А в момент, когда в классе появился их преподаватель, тишина стала практически невыносимой. Лицо учителя было серьезным, но в его глазах мелькала едва уловимая искра. Он поздоровался со всеми и попросил выпускников сесть на свои места. На его столе находилась огромная стопка экзаменационных бланков. Спустя несколько минут учитель начал ходить между рядами, раздавая листки, а Куранг в это время принялся барабанить пяткой по полу. Все ученики замерли, готовясь к тому, что сейчас начнется самое сложное испытание. Конечно, они понимали, что испытаний у них еще будет много, но на данный момент это ключевая ступень в их жизни. Учитель подошел к месту Куранга, положил ему лист на край стола и с беспристрастным лицом пошел дальше. Парень сглотнул, снова глубоко вздохнул, чтобы успокоить свои нервы, и взял лист. Первое время он просто смотрел на него, даже не понимая, что на нем написано. Но спустя мгновение его лицо исказилось в недопонимании. Он нахмурился и перевернул лист. «Это ошибка какая-то», – произнес он еле слышно. Лист уже был исписан, причем его же собственным почерком. Куранг еще раз перевернул лист туда-обратно, а потом начал вчитываться. «Твою ж мать!» – чуть ли не выкрикнул он и прикрыл рот ладонью. «Это шпаргалка что ли? Быть не может. Это оказалась та самая работа, которую они писали не так давно в качестве тренировки перед экзаменом». Его глаза расширились от удивления. Парень начал осматриваться по сторонам и заметил точно такие же удивленные и непонимающие взгляды одноклассников. «Я ослеп», – произнес парнишка, который сидел на другом ряде. «Что это? Тише ты!» Тут же кто-то шикнул на него. «А не то спугнешь удачу. Что это?» – раздалось на другом конце класса. «Это что, наши предыдущие работы? Ага, похоже на то. Но зачем? Да заткнитесь вы!» – попытался кто-то прошипеть, но получилось это слишком громко. Когда учитель закончил раздавать работы, он прошел за свое место и начал говорить. «Дорогие выпускники, «Попрошу минуточку внимания», тут на его лице все же проступила довольная улыбка, и он накинул всех взглядом. «Я вижу недоумение в ваших глазах, но, поверьте мне, никакой ошибки здесь нет». Учитель выждал еще некоторое время, чтобы дать людям переварить информацию, после чего снова продолжил говорить. «Вы уже сдали экзамен, в руках вы держите свои работы, и это ваши итоговые оценки. Настоящий экзамен был проведен раньше срока под видом тренировки. Мы решили не мучить вас, и кстати, да вы справились даже намного лучше, чем мы думали. Так что примите мои искренние поздравления. Это один из лучших результатов за последние несколько лет. Вы все большие молодцы». Тут преподаватель поднял указательный палец и дотронулся им до носа. В классе возникла полная тишина. «Эмчиво», — произнес Куанг, склонив голову на бок. А уже через секунду, когда до выпускников все же дошел смысл сказанных слов, весь кабинет буквально взорвался смешанными эмоциями. Кто-то смеялся, кто-то заплакал от облегчения, а кто-то просто продолжал сидеть, не веря своим ушам. Куанг поднес бланк к своему лицу и уставился на оценку. «Почти наивысший балл. Разве так бывает?» – прошептал он. «Так значит, мы зря переживали?» – произнес кто-то позади сидящий. «Зря», – с улыбкой на лице ответил преподаватель. Ему передалось настроение учеников, и теперь он не был в силах сдержать своих эмоций. Казалось, он радуется не меньше выпускников. «Вы зря переживали, но теперь вы знаете, что способны на гораздо большее». Старшеклассники повскакивали со своих мест. Кто-то начал обниматься, кто-то просто поздравлял друг друга, но на всех лицах сияла радостная улыбка. Спустя какое-то время они начали выходить из класса, продолжая ликовать и радоваться. Сегодня для них был самый счастливый день в их жизни, но один человек все еще продолжал хмуриться. Конечно же, Куанг тоже почувствовал облегчение, словно самый тяжелый груз свалился с его плеч. Однако он не мог понять одного, ведь все уже забыли, кто все это провернул, и вряд ли этого человека кто-то поблагодарит. «Ну как?» – пробормотал он, выходя из класса. Пак вошел в стильный ресторан в самом центре Сеула. Интерьер был в минималистичном стиле. Светлые деревянные столы, мягкие диваны, большие окна, через которые льется рассеянный свет. Он прошел к забронированному столику у окна и сел. Официант тут же подошел и уточнил по заказу. «Кофе». «На этом все», коротко и лаконично ответил Йонг. Официант понимающе кивнул и удалился. Пак слегка нервничал, хотя внешне старался сохранять спокойствие. Все же не каждый день ему приходилось прибывать на деловые встречи, а ведь он еще и школу не успел закончить, а тут уже такое. Хах, тут он криво усмехнулся своим мыслям и поправил пиджак, который и так сидел идеально. Его пальцы непроизвольно постукивали по краю стола. Когда он обратил на это внимание, то сделал глубокий вдох и положил перед собой обе руки, сконцентрировав на них внимание. Внезапная просьба о встрече от представителя конкурирующей компании K-pop застала его врасплох. Ким Су Хон, имя, которое было известно даже ему, учитывая, что он в этой сфере никогда не разбирался и не вникал. Это был тот человек, который стоял за успехом нескольких крупных агентств, чьи методы работы были окружены слухами и домыслами. Практически сразу же дверь в ресторан открылась, и внутрь вошел Ким Су Хон, без опозданий, строго в назначенное время. Он был одет в идеально сидящий костюм, а его внешность излучала уверенность и власть. Только вот сам Пак ни в чем ему не уступал. Заметив перед собой конкурента, Йонг тут же выпрямил спину, а его лицо моментально стало отражать максимальную уверенность. В точности, как его отец, он и бровью не повел, когда Су Хон приблизился. Пак спокойно встал и поприветствовал конкурента. «Добрый день», – взаимно улыбнулся тот. «Спасибо, что нашли время. Надеюсь, я не сильно вас потревожил?» «Нет, я рад, что мы с вами встретились», – почти честно ответил Йонг. «Хотя признаюсь, что был удивлен вашему звонку». «Кофе», – проговорил Ким Су Хон, как только подошел официант, после чего он снова повернулся к Паку. Они оба уселись на свои места и принялись изучать друг друга взглядом. «Что привело вас ко мне?» «Не желая терять времени», – проговорил Йонг. «Хм, мне нравится ваша конструктивность», – снова улыбнулся Су Хон. «Но я думаю, вы и так уже догадались. Это касается вашего нового бизнеса. Полагаю, фургончики с хот-догами вас не интересуют», – максимально уверенно и спокойно проговорил Йонг. Но при этом на его лице читалась легкая тень улыбки. «Остроумно. Но, давайте перейдем непосредственно к делу. Понимаете? Все новые агентства так или иначе проходят через меня, не обращая внимания на то, что Пак хотел было что-то вставить, продолжил говорить Сухон. Я не монополист на бумаге, но вот по факту, в этой индустрии все проходит через меня и мое одобрение. А тут такое, он изогнул одну бровь и слегка откинулся назад, на спинку. Через посторонних лиц я узнаю, что семья Пак решала попробовать себя в шоу-бизнесе. И что, спокойно выдержал его взгляд Йонг, я не считаю, что должен перед кем-либо отчитываться за свои действия. Даже мой отец узнал об этом постфактум. Хм, вот как, прикусив нижнюю губу, произнес Сухон. А если бы кто-то влез в ваш семейный бизнес, и я сейчас говорю про автомобилестроение, хот-доги меня не интересуют. Тут вы были правы. И что? Повторил свой вопрос Пак, после чего пожал плечами. Подобные ситуации были и не раз, но выжить в этом бизнесе не так-то просто, как многим кажется. Хм, а вот тут я с вами полностью согласен. Улыбнувшись, глава корпорации немного приблизился, наклонившись вперед. При этом его взгляд стал куда более серьезней. В вас чувствуется предпринимательская жилка, с этим не поспоришь. И раз уж вы прекрасно понимаете, как устроен бизнес, то должны понимать, что будет дальше. И что же? Произнес Пак и уставился на конкурента. Тот в свою очередь продолжал смотреть на Йонга, но он молчал. Каждый из нас играет по своим собственным правилам, наконец-то проговорил Ким Сухон. Но когда наши интересы пересекаются, побеждает нет не так, выживает сильнейший. И сейчас как раз такой момент. Пак кивнул, давая понять, что слушает. Ваши девочки, продолжил говорить Сухон после небольшой паузы. Он выждал, словно взвешивал слова. Они талантливы, это нельзя отрицать. Но вы заходите на территорию, которая уже занята. Мы все понимаем, что конкуренция – это часть игры, но иногда лучше не лезть туда, где и без вас хватает голодных ртов. Пак почувствовал, как напряжение начало нарастать. Глава корпорации больше не старался скрывать свою враждебность за фальшивой улыбкой. Он говорил жестко, прямо угрожая. И Йонг сразу понял, это не просто разговор, это предупреждение. Я ценю вашу прямоту, улыбнувшись одними лишь глазами, проговорил Пак. Но как я и сказал ранее, никто, кроме меня, не решает, где и в чем мне участвовать. Я захотел попробовать себя в этом бизнесе, и не вижу никаких причин отказываться от своих стремлений. Йонг давно был знаком с этим миром. Хоть раньше ему и не приходилось в одиночку решать подобные вопросы, а лишь издалека наблюдать за тем, как работает его отец. Но он знал, стоит показать свою слабину, и акулы бизнеса сожрут тебя и не подавятся. Поэтому если хочешь спокойно плавать в этом озере, придется быть самой крупной рыбой. Ким Сухон снова откинулся на спинку и усмехнулся. Конечно, ничего личного, проговорил он. Я полностью вас понимаю, но бизнес есть бизнес. И чтобы избежать ненужных трений, я хочу предложить вам кое-что. Он достал из портфеля тонкую папку и положил ее на стол перед Паком. Подумайте над этим. Иногда полезно взглянуть на ситуацию с другой стороны. Йонг посмотрел на папку, затем на Кима, и лишь спустя несколько секунд он взял и открыл ее, после чего принялся листать содержимое. С каждым перевернутым листком его лицо становилось все более серьезным. Внутри оказались фотографии, документы, распечатки переписок и много чего еще. Огромный компромат на его участниц, на каждую из них, где-то пусть небольшие, но очень досадные подробности, которые при правильном освещении могли бы разрушить их карьеру, и не только их. Пак сразу же смекнул об этом. «Зачем вы это показываете мне?» Закрыв папку, спокойно произнес Йонг. «Чтобы вы поняли, насколько серьезно я настроен», ответил Ким Сухон, не моргнув и глазом. Его голос звучал почти как шепот. «Я не хочу войны, но если вы продолжите лезть в наше дело без моего ведома, у меня не будет выбора. Подумайте об этом и подбейте будущие возможные убытки». Пак поджал губы и выждал несколько секунд. «Мне нужно время, чтобы все обдумать», — наконец-то проговорил он, стараясь сохранять спокойствие. Ким Сухон кивнул, после чего на его лице появилась все та же улыбка, с которой он вошел в этот ресторан. «Конечно, время — это то, что у нас есть. Пока что, но не затягивайте». Он встал, поправил свой пиджак и прежде, чем уйти, бросил последний взгляд на Пака. «Удачи! И мне жаль, что в начале своего пути вам пришлось встретиться со мной», проговорил он на полном серьезе. Пак остался сидеть за столом, а глянцевая папка лежала перед ним, отсвечивая прямо в глаза. «Да, жаль», проговорил он, глянув в окно. «Может быть, я и не захотел бы влезать во все это, но первый ход уже сделан. От автора, Внимание всем! Если не прекратите ныть, Минсу обещает устроить вам жопоболь. Не знаю, как вы, но я бы призадумался. Хищница уже наготове. П.С. Завтра контролирующий орган в виде Минсу с огромным огурцом на палке придет к вам с проверкой. И если под книгой не окажется достаточного количества положительных комментариев, ну короче, вы сами виноваты. Глава 20. Да чего тут думать, зло проговорил Пак. Я же знаю, что назад не отступлюсь. Тем более при столь беспардонных угрозах. А значит, у меня только одна дорога. Йонг быстрым шагом зашел в танцевальную студию, где тренировалась его будущая группа. Зеркала отражали яркий свет софитов, а в воздухе витал запах пота и напряжения. Тренировка была в самом разгаре. Раз, два, три, четыре. Поворот. Разнесся громкий голос хореографа. И повтор. Йонг прошел и встал возле стены, чтобы не отвлекать людей и останавливать тренировку на середине. Его лицо было напряженным, однако глаза горели решимостью. Только вот чем дольше он смотрел на эту тренировку, тем больше его посещали странные мысли. Неожиданно ему вспомнились слова Гису о нестандартном мышлении. «Как бы он тут поступил?» – прошептал Йонг. «Спиной вперед, ХМ, разворот на 180». Снова раздался громкий голос хореографа. Чем больше проходило времени, тем сильнее Пак удивлялся своим собственным мыслям. «Да в стандартной войне мне здесь не победить, не на этом поле боя». «Господин Пак, здравствуйте!» – обратилась к нему хореограф. Йонг не заметил, как репетиция закончилась, так как он был погружен в собственные мысли. «Что-то случилось? Приветствую!» «Нет, все-все в порядке», – задумчиво проговорил он. «ХМ, вы решили просто посетить тренировку?» «Не совсем», – ответил Йонг. «На самом деле кое-что случилось. Да, глаза девушки сузились, а лицо стало более сосредоточенным. Надеюсь, на нашей группе это не отобразится». «Ну как?» – помедлил он. «Планы поменялись. Девочек надо выпускать», – резко продолжил он. «Как выпускать? Куда?» – растерялась хореограф. «В смысле, как группу уже выпускать?» «Да», – уверенно кивнул Пак. «Не поняла, вы сейчас серьезно, что ли?» «Полностью. Но они ведь не готовы еще. Да и у нас нет ничего. То есть кое-какие наброски были, но это все еще настолько черновое, что я даже не знаю. Они точно не готовы. Вы же сами видите. Ощущение, что они не в своей тарелке». «Вот именно», — снова кивнул Йонг. «Надо сменить им тарелку». «Чего?» Явно не поняла женщина и нахмурила лоб. Ей показалось, что она просто не расслышала слова Пака и решила переспросить. «Тарелку? Ага. Мы должны все делать по-другому». «Это как?» Продолжала хмуриться женщина. «Я не уверена, что девочки смогут нормально сделать так, как все. А вы говорите сейчас про что-то абстрактное». «Ничего абстрактного», — резко и достаточно жестко произнес Пак. «Минни». Девушка от неожиданности вздрогнула и с испугом посмотрела на своего начальника. «Я», — указала главная солистка на себя пальцем и осмотрелась по сторонам. «Да, подойди, пожалуйста», — подозвал ее Пак. «Слушай, а у тебя та музыка, которую ты слушала несколько дней назад, осталась еще?» «Ну да», — неуверенно произнесла она. «Я ее постоянно слушаю». «ХМ, а можешь включить?» «Ну да», тем же тоном с нотками недоумения ответила девушка и принялась доставать свой телефон. «Нет, не в наушниках. Ты сможешь включить это на нашей системе, чтобы все услышали?» Тут девушка слегка склонила голову на бок и с изумлением уставилась на Пака. «Смогу, наверное. Секундочку. Сейчас я разберусь». Спустя несколько минут из колонок раздался какой-то скрежет, который тут же всех оглушил. Спустя мгновение раздался бас, гитары заревели, барабаны принялись бить, словно молот, а потом зазвучал вокал, и это было похоже на крик из глубины души. Музыка тут же заполнила весь зал, оглушая всех. Йонг загадочно улыбнулся и посмотрел на Минни. «Ты бы смогла исполнить нечто подобное, естественно, под нашу группу». Солистка раскрыла рот, но ничего не смогла ответить. Однако в ее глазах появился блеск, а во взгляде читалось не только удивление, но и искра интереса, даже вызов. Тут все девочки замерли, а их глаза расширились от удивления, или скорее шока. Все уставились на Пака, но тот выглядел слишком загадочно. Хореограф же напротив на мгновение испугалась, а потом на ее лице появилась кривая усмешка, не скрывающая сарказма. «Вы, наверное, шутите. Они под такое невозможно танцевать. Да и вообще, что это такое? Я нисколько не шучу. Я уверен, что они справятся с этим, как никто другой», — уверенно проговорил Йонг. «Мы создадим новую эру». «Ничего не понимаю», — помотала головой хореограф. Что должно было произойти, чтобы вы настолько кардинально поменяли свои взгляды? Все в порядке. Вы сами говорили, что они не в своей тарелке. И я тоже видел это, но сначала не понимал. Вы не просто группа. Тут Йонг начал обращаться уже к девчонкам. Вы ураган. И сейчас вы покажете, на что способны. Первой выдвинулась солистка Минни. Теперь уже в ее глазах был не просто блеск. Они горели, а губы растянулись в улыбке. Девушка прислушалась к ритму, к барабанам. Начало с головы, а потом, когда поймала эту волну, принялась исполнять что-то новое, что-то свое, от чего все просто застыли и принялись с удивлением смотреть. Потом присоединилась Харин. И это выглядело неумело, но только первое время. А потом она начала понимать. Хореограф все это время смотрела со смешанными чувствами. Страх и смятение боролись в ее глазах. «Сумасшествие!» – пробормотала она. «Они справятся!» – произнес Пак, после чего улыбнулся. «И вы тоже!» «Это очень большой риск!» – произнесла женщина. «Да, если бы у нас была обычная стандартная группа, вряд ли бы нам пришлось хватать звезды с неба, но мы бы имели уверенную, средненькую группу. А так, слишком рискованно.